С выражением предельной сосредоточенности на своих грустных черных мордочках они тщательно исследовали шерсть друг друга или же упоенно предавались каким-то восточным танцам. Пата — единственные известные мне обезьяны, которые по-настоящему танцуют. Большинство обезьян, разыгравшись, просто кружатся или прыгают вверх и вниз. Но у Пата разработаны особенные танцевальные фигуры, причем репертуар их довольно богатый. Сперва они скачут, словно резиновый мяч, и с каждым разом все быстрее, все выше, так что прыжки достигают высоты 2 футов. Кончив прыгать, переходят к следующему па. Теперь задние ноги почти неподвижны, а передняя часть туловища, начиная от поясницы, раскачивается будто маятник из стороны в сторону, и голова крутится слева направо. Повторив это движение 20-30 раз, паты исполняют новую фигуру. Они поднимаются на задних лапах, вытягивают передние вверх и устремляют взгляд на потолок клетки. Затем начинают ходить по кругу, пока не падают от головокружения навзничь. Весь танец сопровождается песенкой, которая звучит примерно так. Уа! Оу! Уа-оу! Пруп-пруп! Уа-оу! Пруп! Получается куда более приятно и осмысленно, чем у наших популярных певцов, исполняющих популярные песенки. Пата, конечно, жадно поглощали любой живой корм, и день для них был неполным без горсти кузнечиков или яиц, или парочки вкусных пауков. Но больше всего на свете они любили личинок очень распространенных в Камеруне пальмовых жуков. Овальное тело пальмового жука достигает около 2 дюймов в длину. Самки откладывают яйца в гниющих стволах, предпочитая рыхлую волокнистую сердцевину пальм. В мягкой, влажной питательной среде из яиц выходят личинки, которые быстро вырастают в мертвенно-белую тварь длиной около 3 дюймов, толщиной с большой палец. Для пата эти жирные, извивающиеся червяки – пища богов. Стоило мне подойти с банкой, как мартышки с восторженным визгом окружали меня. И в то же время они отчаянно боялись личинок. Я высыпал угощение из банки на пол клетки. Пата, продолжая визжать от восторга, прыгали вокруг и дрожащими пальцами робко касались лакомства. Но стоило червяку пошевельнуться, как обезьянка тотчас отдергивала руку и поспешно вытирала пальцы о шерсть. Наконец, одна из них хватала жирную личинку и, жмурясь и гримасничая, впивалась в нее зубами. Естественно, такая безжалостная казнь заставляла личинку отчаянно извиваться. Тотчас обезьяна бросала ее на пол, снова вытирала лапы и все с той же гримасой на мордочке принималась жевать откушенный кусочек. В такие минуты Пата напоминала мне человека, который первый раз в жизни пробовал живую устрицу. Однажды я намеренно, полагая, что делаю одолжение мартышкам, вызвал переполох в их клетке. Целая армия местных ребятишек поставляла нам живой корм для животных. По утрам, чуть свет, они приносили полные колбасы улиток, яиц, личинок, кузнечиков, пауков, крохотных ногих крысят и прочей пищи, которую любили наши звери. В это утро один мальчуган, помимо обычного приношения в виде улиток и личинок пальмового жука, вручил нам 2 личинки Голиафа. Голиафы – самые крупные жуки на свете. В длину они достигают 6 дюймов, в ширину – около 4. Нужно ли говорить, что личинки были чудовищные? Они тоже достигали около 6 дюймов в длину, а толщиной были с мое запястье. Цветом такие же противные, мертвенно-белые, как личинка пальмового жука, но намного жирнее, и кожа у них сморщенная, вся в складках и вмятинах, словно перина. Плоская каштановая голова величиной шиллинг. Огромные изогнутые челюсти, способные основательно тебя ущипнуть, если зазеваешься. Я пришел в восторг, получив громадных пухлых червяков. Если наши пата так любят личинок пальмового жука, то как же счастливы они будут при виде этих великанов. Сунув личинок Голиафа в общую банку, я пошел к обезьянам, чтобы предложить им